Книга тайн. Трансцендентальные способности человека. Техника обретения способности левитировать. Позволь себе стать невесомым. Лежа или сидя. Стань невесомой. Выйди за пределы ума. Вы сидите здесь. Просто почувствуйте, что вы стали невесомыми, что веса нет. Вы почувствуете, что в том или ином месте вес есть, но продолжаете пытаться почувствовать невесомость. Она придет. Придет момент, когда вы почувствуете, что вы невесомы, что веса нет. Когда веса нет, вы не являетесь больше телом. Потому что вес идет от тела, а не от вас. Вы невесомы. Вот почему было проделано столько экспериментов. Кто-то умер. Многие ученые по всему миру пытались взвесить умершего человека. Если была бы хоть какая-нибудь разница, если бы живой человек весил хоть чуть-чуть больше, чем мертвый, тогда ученые могли бы сказать, что что-то удалилось из тела, что души или чего-то там еще больше нет. Потому что для науки ничто не может быть невесомым. Ничто. Вес является основой всей материи. Даже солнечные лучи имеют вес. Они очень, очень легкие. Ничтожно легкие. Их трудно взвесить, но ученые взвесили их. Если вы сможете собрать все солнечные лучи с участка площадью в 5 квадратных миль, то их вес будет равен весу волоса. Но солнечные лучи действительно имеют вес. Они взвешены. Для науки ничто не может быть невесомым. А если что-то может быть невесомым, то оно нематериально, оно не может быть материей. А наука в течение последних 20 или 25 лет считала, что нет ничего, кроме материи. Поэтому если человек умирает и если что-то покидает его тело, то вес должен измениться. Но он никогда не изменяется. Он остается тем же самым. Иногда он даже становится больше. Это проблема. Живой человек весит меньше. Мертвый человек становится несколько более весомым. Это создает новые проблемы. Потому что они пытались выяснить, теряется ли вес. Тогда бы они могли сказать, что что-то улетучилось. Но оказывается наоборот. Что-то добавляется. Что происходит? Вес является материальным. Но вы не являетесь весом. Вы не материальны. Если вы испытаете эту технику приобретения невесомости, вы просто должны будете представить себя как невесомость. И не просто представить, но и почувствовать, что ваше тело становится невесомым. Если вы будете продолжать чувствовать, придет момент, когда вы осознаете, что вы невесомы. Вы уже невесомы. Поэтому вы можете осознать это в любой момент. Вы должны только создать ситуацию, в которой вы сможете снова почувствовать, что вы невесомы. Вы должны разгипнотизировать себя. Это гипноз, вера в то, что я есть тело, и вот почему я ощущаю вес. Если вы сможете разгипнотизировать себя и представить себе, что вы не есть тело, вы не будете чувствовать веса. А когда вы не чувствуете веса, вы находитесь за пределами своего ума. Лежа или сидя, стань невесомой, выйди за пределы ума. тогда может случиться нечто. Ум также имеет вес. Ум различных людей имеет различный вес. Одно время были предположения, что чем тяжелее мозг, тем более он умен. И в общем это так, хотя и не абсолютно. Так как иногда очень великие люди имели очень маленький мозг. А иногда мозг тупого идиота весил очень много. Но в общем это правильно. Так как если у вас более крупный механизм ума, то он и весит больше. Мозг имеет вес. Но ваше сознание невесомо. Чтобы почувствовать это сознание, вы должны почувствовать невесомость. Поэтому испытайте это. Вы можете испытать это при ходьбе, при сидении, во сне. Некоторые наблюдения. Почему мертвое тело иногда становится более тяжелым? Потому что в тот момент, когда сознание покидает тело, тело становится незащищенным. В него мгновенно может войти многое. Оно не входит в тело благодаря вам. Многие вибрации могут войти в мертвое тело. Они не могут войти в вас. Вы там. Тело живет и сопротивляется многому. Вот почему, когда вы заболеваете, это превращается в долгую последовательность. Одно заболевание, затем другое, третье. Потому что когда вы больны, вы становитесь незащищенным, уязвимым, не сопротивляющимся. Тогда в вас может войти что угодно. Ваше присутствие защищает тело. Поэтому иногда мертвое тело может увеличить свой вес. Если вы покинули тело, что-то может войти в него. Во-вторых, когда вы счастливы, вы всегда чувствуете невесомость. Когда вы печальны, вы всегда ощущаете больший вес. Как будто что-то тянет вас вниз. Сила гравитации увеличивается. Когда вы печальны, вы весите больше. Когда вы счастливы, вы становитесь более легким. Вы чувствуете это. Почему? Потому что когда вы счастливы, когда вы почувствовали момент блаженства, вы полностью забываете о своем теле. Когда вы печальны, вы страдаете. Вы не можете забыть свое тело. Вы чувствуете его вес. Оно тянет вас вниз, вниз к земле, как будто у вас вырастают корни. Тогда вы не можете двигаться. Ваши корни в земле. В счастье вы становитесь невесомым. В несчастье, в печали ваш вес увеличивается. В глубокой медитации, когда вы полностью забываете про свое тело, вы можете левитировать. Даже тело может подняться вместе с вами. Это случалось много раз. Ученые наблюдали одну женщину в Боливии. Во время медитации она поднимается вверх на 4 фута. И теперь это было исследовано научными способами. Было снято много фильмов, сделано много фотографий. Перед тысячами и тысячами наблюдателей женщина вдруг поднимается вверх, и гравитация становится нулевой, исчезает. До сих пор нет объяснения, что при этом происходит. Но та же самая женщина не может подняться вверх, не будучи в состоянии медитации. И если ее медитации мешают, она вдруг падает вниз. Что происходит? В глубокой медитации вы забываете свое тело полностью. И ваше отождествление себя с ним разрушается. Тело является очень малым. Вы являетесь очень большим. У вас бесконечная энергия. Тело – ничто по сравнению с вами. Это так, как будто император отождествил себя со своим рабом. Поэтому, когда раб идет попрошайничать, император идет попрошайничать. Когда раб плачет, император тоже плачет. Когда раб говорит «я не один», император говорит «я не один». Но если император осознает свою собственную сущность, если он узнает, что он император, а тот человек просто раб, то внезапно все изменится. Вы есть бесконечная энергия, отождествленная с небольшим конечным телом. Раз вы осознали свое «я», то невесомость увеличивается, и вес тела становится меньше. Тогда вы можете левитировать. Тело может подняться вверх. Имеется много-много случаев, которые еще не могут быть объяснены наукой, но они будут объяснены. Потому что если одна женщина может подняться на 4 фута, то здесь нет барьеров. Другой может подняться на 1000 футов, а кто-то может совсем удалиться в космос. Теоретически здесь нет проблем. 4 фута или 4 сотни футов или 4000 футов – нет никакой разницы. Имеются истории о Раме и о многих других, кто полностью исчезал вместе со своим телом. Их тела никогда не были найдены мертвыми на этой земле. Мухаммед исчез полностью. И не только вместе с телом. Говорят, что он исчез вместе со своей лошадью. Эти рассказы кажутся нереальными. Они кажутся мифами. Но это не обязательно так. Если вы познаете силу невесомости, вы станете хозяином гравитации. Вы сможете использовать ее. Она зависит от вас. Вы сможете исчезнуть полностью вместе со своим телом. Но для нас невесомость будет проблемой. Техника ситхасана, таким образом сидит Будда, является лучшим способом, чтобы стать невесомым. Сидите на земле, не в каком-либо кресле или в чем-либо другом, а просто на полу. И было бы хорошо, чтобы пол не был цементным или чем-то искусственным. Сидите просто на земле, чтобы вы были ближе к природе. Будет хорошо, если вы сможете сидеть обнаженным. Просто сидите обнаженным на земле в позе Будды, в ситхасане. Потому что ситхасана является лучшей позой для достижения невесомости. Почему? Потому что вы ощущаете больший или меньший вес в зависимости от того, каким образом опирается ваше тело. Тогда большая площадь вашего тела подвергается действию гравитации. Если я сижу в этом кресле, то большая часть моего тела подвержена действию гравитации. Когда вы стоите, то гравитация воздействует на меньшую площадь. Но вы не сможете стоять слишком долго. Махавира всегда медитировал стоя. Всегда. Потому что тогда человек занимает меньшую площадь. Земли касаются только ваши ступни. Когда вы стоите на ногах, прямо, меньшее количество гравитации действует на вас. А гравитация есть вес. Помогает пребывание в позе Будды. В замыкании. Ваши ноги замкнуты, ваши руки замкнуты, потому что тогда для вашего внутреннего электричества образуется цепь. Пусть спина ваша будет прямой. Теперь вы уже понимаете, почему такой упор делается на прямую спину. Потому что при прямой спине покрывается меньшая площадь, и гравитация действует на вас в меньшей степени. Закройте глаза. Уравновесьте себя полностью. Центрируйте себя, наклонитесь вправо и почувствуйте гравитацию, наклонитесь влево и почувствуйте гравитацию, наклонитесь вперед и почувствуйте гравитацию, наклонитесь назад и почувствуйте гравитацию. Затем найдите центральное положение, где ощущается наименьшая тяга гравитации, где ощущается наименьший вес, и останьтесь в этом положении. Затем забудьте про тело и почувствуйте отсутствие веса. Вы невесомы. Затем продолжайте ощущать эту невесомость. Вдруг вы станете невесомым. Вдруг Вы перестанете быть телом. Вдруг вы в другом мире, в мире бестелесности. Невесомость есть бестелесность. Тогда вы выйдете также и за пределы ума. Ум также является частью тела, частью материи. Материя имеет вес. Вы не имеете никакого веса. В этом основа этой техники. Испытайте эту технику, но занимайтесь ею в течение нескольких дней, так, чтобы вы могли почувствовать, работает она или нет. Удачи вам!